и впредь мы ее так и звали — Красная мартышка-балерина. Наше путешествие длилось еще несколько часов, и к концу его в долины хлынули темно-лиловые тени, а солнце неторопливо погружалось в несчетные пунцово-зеленые перистые облачка за самыми высокими вершинами западных гор. Мы сразу поняли, что, наконец, достигли цели, потому что у Бафута дорога просто кончилась. Слева тянулся огромный пыльный двор, окруженный высокой стеной из красного кирпича. За стеной разместилось множество круглых хижин с высокими соломенными крышами. Они теснились вокруг небольшой чистенькой виллы. Но все эти строения казались крохотными и жалкими по сравнению с огромным сооружением, похожим на диковинный улей, только увеличенный в 1000 раз. Это была огромная круглая хижина с толстенной соломенной крышей и куполом, загадочная и черная от старости. По другую сторону дороги начинался крутой подъем, вверх тянулась широкая лестница ступеней в 70. Она вела к большой двухэтажной вилле в форме коробки для обуви. Каждый этаж ее обведен был широкой сплошной верандой. И обе веранды обильно увиты бугенвиллией и другими вьющимися растениями. Так, значит, вот он какой, мой дом на ближайшие несколько месяцев. Не успел я с трудом выбраться из кабины грузовика, ноги совсем затекли, как под аркой в дальней стене большого двора открылась дверь, и ко мне через весь двор направилась небольшая процессия. Это были мужчины, в большинстве пожилые. Их развивающиеся многоцветные одеяния шелестели на ходу, голову каждого покрывала маленькая круглая шапочка, богато расшитая разноцветной шерстью. Посреди этой группы шагал высокий стройный человек с живым улыбчивым лицом. На нем была простая белая одежда и шапочка без всяких украшений. И все же, несмотря на это, я тотчас понял, что в этой яркой толпе он самый главный. Так величава была его осанка. Это был Фон, правитель Бафута, огромного лугового королевства, которое мы пересекли на пути сюда, и многого множества чернокожих подданных. Я знал, что он сказочно богат и правит своим королевством толково и умно, хоть и несколько деспотично. Фон остановился передо мной, приветливо улыбнулся и протянул мне большую тонкую руку. «Милости просим», — сказал он. Позднее я убедился, что он говорит на ломаном английском не хуже своих подданных, но почему-то стесняется этого умения. И вначале мы разговаривали через переводчика. Тот стоял рядом, почтительно склонившись, и переводил мою приветственную речь, прикрывая рот руками, сложенными лодочкой. Фон вежливо слушал, пока я говорил, а переводчик переводил, потом взмахнул большой рукой и указал на виллу, стоявшую на вершине холма по ту сторону дороги. «Отлично!» — сказал он и широко улыбнулся. Мы снова обменялись рукопожатием. Он зашагал со своими советниками назад через двор и скрылся за дверью под аркой, предоставив мне самому располагаться в его вилле. Часа через два, когда я уже принял ванну и перекусил, ко мне явился гонец и сообщил, что Фон хотел бы зайти ко мне потолковать, если, конечно, я успел немного отдохнуть с дороги.